Глава 15. Котов выглядит глубоко задумавшимся. Неужели ему казалось, что я использую ребенка, чтобы привязать к себе мужа? Нет. Я, наоборот, даже не сомневаюсь, что Марата устроила бы, чтобы малыш сковал меня узами брака еще сильнее. А он мог бы продолжать вести разгульный образ жизни. Куда я денусь с малышом без денег и работы? Крайне удобная позиция для мужчины. «Если не захочешь, ребенка не запишут на Строева», — наконец отвечает Котов на болезненный для меня вопрос. «На переезд в другой город? Ты уверена? Почему не хочешь отсудить у него алименты, часть квартиры?» Качаю головой. Мало ли чего я не захочу. Вздыхаю, раздосадованная его недогадливостью. «Я не хочу судов ни об установлении отцовства, ни о разделе имущества. Да и делить там нечего. Квартира досталась ему от родителей, а деньги? Я попробую найти работу и позаботиться о себе без помощи Марата. Без детей нас быстро разведут. А я совсем не уверена, что сумею выносить ребенка в такой обстановке. С Маратом, его беременной любовницей, свекровью, сосущей кровь не хуже вампира, я просто не вынесу всего этого». Антонина Петровна мне уже несколько дней названивает, сообщая, что соседи поделились с ней сплетнями о том, что я не живу дома. Вот и все прелести маленького городка. На меня уже навесили ярлык шалавы. Кому какое дело, что изменял именно мой муж? Нет, он же мужик. А им в нашем обществе прощают все. И потом, какой у меня выход? Помириться с Маратом, чтобы видеть его каждый день, терзаемая болью и ревностью? Мучая себя мыслями, виделся ли он сегодня со своей любовницей или нет? Конечно же, виделся, ведь она дочь его начальника. А мне придется и дальше глотать его ложь. Котов тяжело вздыхает. «Понял. Значит, другой город», – произносит, смотря в одну точку, будто оценивая свои силы. «А мне остается лишь молиться, чтобы он имел возможность мне помочь, а не только болтать об этом». «Я все сделаю». «Ты не думай, я верну долг, как встану на ноги». Заверяю его, хотя сама еще слабо верю, что в ближайшее время верну себе платежеспособность. Котов криво улыбается. «Прекрати, Вик. Сочтемся». Отвечает, а у меня тут же возникает нехорошее предчувствие. Не уверена, что вариант оплаты, который он мне предложит, меня устроит. «Только не говори, что моя беременность не отбила у тебя желание утереть нос бывшему товарищу». Хмыкаю. Илья так странно на меня посмотрел, что у меня не получилось расшифровать значение этого взгляда и ход мыслей в его голове. Или просто не захотелось. «Нет, не отбила. Когда ты хочешь уехать?» Жуя нижнюю губу, спрашивает Илья. «У меня есть связи в небольшом городке, правда. Он за 700 километров отсюда. Зато вероятность увидеться со Строевым минимальна. И я сделаю так, что он не найдет твои следы». Сглатываю слюну. Так далеко. Впрочем, Марат ведь планирует переезд в Москву. А это значит, мы окажемся еще дальше друг от друга. Сколько у мужа уйдет времени, чтобы забыть меня? Месяц или два? Сердце больно сжимается. Потерло то место, где у человека бьется сердце и зиждется душа. А ощущение, будто у меня там зияющая рана. «Мне нужно поискать там работу и жилье», – тихо отвечаю. Решительность куда-то испаряется. На ее место приходит страх. «Куда я еду без работы и без денег?» На минуту задумываюсь. «Может, правда, стоит развестись и подать на алименты? Ведь это самый простой и разумный способ, но...» Мое воображение активно рисует красивую картинку счастливой семейной жизни. Только не моей, а Марата с его любовницей. Ведь если я отступлю, ничего не помешает им быть вместе. Он будет навещать нашего общего ребенка, приезжая к нам с ней. И дети, выходят, у нас будут ровесниками. Все это выглядит жутко уродливо, извращенно уродливо. Нет, лучше уехать, а не сходить медленно с ума. По стечению обстоятельств, через 6 рукопожатий в городе Н нашли знакомые, работающие в местном музее. Зарплата смехотворная, но лучше, чем ничего. «Марья, а их не смутит, что я беременная?» «Скрывать данные обстоятельства будет сложно и глупо». Марья машет рукой. Ерунда. Нашла о чем переживать. Тебе о себе нужно позаботиться, а ты думаешь о том, что подумают другие. Неодобрительно цокает. Да и какая им там разница? Не из своего же кармана деньги будут платить. Не бери в голову. К тому же есть возможность предоставить тебе комнату в общежитии. Ее ответ меня несколько успокаивает. Где-то в конце туннеля забрезжил свет. Только мне все равно следует попрощаться со своей комфортной и сытой жизнью. И еще с одним человеком. Не знаю, чем я руководствовалась, когда шла по знакомому маршруту. Так глупо, но мне требовалась еще одна встреча. Внутри меня будто все разделилось. Одна часть стремилась скорее уехать, вычеркнуть прошлое, стереть из памяти, будто ластиком. А вторая предавала все мои намерения, рвалась к Марату, вопреки всем доводам разума. Ключи от квартиры в кармане жгли руку, но не решаюсь воспользоваться ими, будто пришла в чужой дом. Нажала на звонок. Зазвучала знакомая трель. Марат распахнул дверь, словно ждал гостей. Дыхание тут же сперло. На каком-то животном уровне ощутила его эмоции. Удивление, шок, радость. Горечь. Вместо того, чтобы впустить меня, Марат уперся плечом о дверной косяк, разглядывая меня с высоты своего роста. «Я знал, что ты вернешься, Вика», – произносит с самодовольным выражением на лице.